Наконец я почувствовала первые схватки. Роды были трудные, мучительные. Филипп очень волновался, и это меня радовало. Он совсем побледнел и был испуган больше меня. Я убедилась, что он дорожит моей жизнью. Его волнение придавало мне мужество. Чтобы успокоить его, я брала себя в руки и говорила о нашем мальчугане. Я была уверена, что у нас родится сын. «Мы его назовем Ален, Филипп. Брови у него будут чуточку слишком высокие, как у вас. Когда что-нибудь начнет его волновать, он станет ходить взад и вперед по комнате, заложив руки в карманы. Ведь он будет очень беспокойный, не правда ли, Филипп? У таких родителей еще бы наследственность». Филипп пробовал улыбнуться, но я видела, что он растроган. Когда боли усиливались, я просила его держать мою руку. «Помните, Филипп, как я положила руку на вашу, когда мы слушали Зигфрида? С этого все и началось». Немного позже я из своей комнаты услышала, как доктор Кресс сказал Филиппу: «У вашей жены удивительная выдержка. Я давно не встречал такого мужества». «Да, жена моя прекрасная женщина», — ответил Филипп. «Надеюсь, что все обойдется благополучно». «Конечно, вполне благополучно. Никаких отклонений нет». Под конец он решил дать мне наркоз. Мне этого не хотелось. Когда я открыла глаза, я увидела около себя Филиппа. Вид у него был растроганный и счастливый. Он поцеловал мою руку. «У нас сын, дорогая». Я попросила, чтобы мне его показали, и почувствовала разочарование. Моя мать и мать Филиппа сидели рядом в гостиной. Дверь была растворена, и, лежа с закрытыми глазами, я сквозь дремоту слышала их пессимистические предвидения насчет будущего воспитания ребенка. Хотя они и были очень разные и придерживались совершенно противоположных взглядов в большинстве вопросов, в данном случае они объединились как люди одного и того же поколения, всегда готовые осуждать более молодых.